Пятый. Меняется ли голос человека в течение жизни? У женщин после периода полового созревания голос практически не меняется до старости, что отмечается во многих романтических литературных произведениях, когда герой встречает свою возлюбленную лет через 30 после расставания и узнает ее по голосу. А вот у мужчин теоретически с возрастом голос должен становиться выше, поскольку повышается уровень женских половых гормонов. Однако надо помнить, что существует ряд болезней, не имеющих отношения к эндокринной системе, например, ларингит, воспаление гортани и различные поражения голосовых связок, при которых тембр голоса может очень сильно измениться.